Глава 4. Миллионеры. Советы, стратегии, привычки. Деньги для людей умных составляют средства, для глупцов — цель. Пьер де Курсель. Однажды жил бедный ученый. Его одежда была в заплатках, а питался он лишь простыми овощами. На большее не хватало денег. Однако судьба подарила ему шанс. Он оказал важную услугу правителю своей страны. Благодарный вельможа щедро вознаградил ученого и назначил ему щедрое денежное содержание. Прошло время, и правитель вновь встретил ученого. К его удивлению, тот по-прежнему носил старую изношенную одежду и покупал на рынке дешевые овощи. Вельможа призвал его к себе и спросил: «Ты больше не беден. Почему же продолжаешь жить, словно ничего не изменилось?» Ученый задумался и ответил: «Да, теперь у меня есть деньги, благодаря твоей щедрости. Но я так долго жил в нужде, что забыл, что на свете существует другая одежда, кроме той, которую я привык носить, и другая пища, кроме овощей. Притча, которую я только что рассказал, наглядно демонстрирует силу привычки. Мы уже разобрались, как привычки, связанные с бедностью или богатством, формируют наше мышление, а значит, влияют и на всю нашу жизнь. Мы также знаем, что привычки, мешающие развитию, можно трансформировать в позитивные и полезные. Но какие именно привычки стоит включить в свою жизнь? Какие из них действительно приведут к успеху? Если ваша цель — стать автором своей жизни, сделайте ее осознанной, наполненной и успешной. Но лучшим ориентиром станут те, кому это уже удалось». Богатые люди, достигшие финансового успеха, не по наследству и не благодаря случайности, а благодаря своим усилиям, привычкам и мышлению. Именно у таких людей стоит учиться, перенимая их стратегии и подходы к жизни. Исследование Томаса Корли, американского эксперта, который на протяжении 5 лет изучал привычки, мышление и образ жизни богатых людей, дали интересные результаты. Оказалось, что 84% успешных людей осознанно следят за своими привычками, оценивают их эффективность и целенаправленно развивают новые, более полезные и продуктивные. Среди людей с низким уровнем дохода этот показатель в разы ниже, всего 4%. Эти наблюдения в очередной раз подтверждают простую истину. Люди с бедным мышлением не уделяют должного внимания своим привычкам, не задумываются о том, как они влияют на их успех и уровень жизни. Следовательно, если мы хотим добиться значительных результатов, нам стоит действовать противоположным образом. Развивая в себе стратегии и качество людей высоких достижений, осознанно формируя новые полезные привычки, мы значительно увеличиваем свои шансы на успех и становимся авторами своей жизни. Как советует миллиардер Билл Гейтс, окружите себя людьми, которые тянут вас вверх. Если мы будем учиться у успешных людей и перенимать их мышление, то успех станет лишь вопросом времени. Пример — Илон Маск. Имя, знакомое практически каждому. Вряд ли найдется человек, который никогда о нем не слышал, если только он не ведет абсолютно изолированный образ жизни. К 52 годам Илон Маск стал миллиардером, основал компанию SpaceX, руководит Tesla, владеет социальной сетью X Twitter, и это лишь малая часть его достижений. Можно бесконечно перечислять его проекты, инновации и свершения, но гораздо важнее разобраться, какие принципы и привычки привели его к такому успеху, что делает его мышление особенным, какие установки помогают ему покорять новые вершины. Давайте разберем это подробнее. 1. Чтобы получить ответ, задай правильный вопрос. Илон Маск неоднократно подчеркивал, качество ответа напрямую зависит от качества вопроса. После прочтения книги «Автостопом по галактике» он осознал, что правильно сформулированный вопрос сам по себе приближает человека к решению. Если ты правильно сформулируешь вопрос, ответ приходит легко. Поэтому Маск уделяет огромное внимание постановке задач. Размытые формулировки ведут к размытым результатам, а четкие вопросы открывают путь к ясным и конкретным решениям. 2. Невозможное возможно. Маск убежден, что идея невозможного — это лишь вопрос восприятия. Он говорил, первый шаг — доказать, что что-то возможно, тогда оно станет вероятным. В этом отражается его главный принцип. Как только вы допускаете вероятность невозможного, мир начинает работать на его осуществление. Все великие открытия начинались с того, что кто-то осмелился поверить в то, что в этот момент казалось недостижимым. Мечты и фантазии — это не пустые грезы, а первый шаг к воплощению новых идей. Когда человек позволяет себе мыслить смело, он открывает возможности, которых раньше не замечал. А о работе SpaceX Маск шутит. «Мы специализируемся на том, чтобы превращать невозможное в немного задержавшееся». Для него смелость мыслить шире привычных рамок — это первый шаг к будущим открытиям и технологическим революциям. 3. Достигайте цели, не забывая об окружающем мире. Человек и природа неразличимы. Однако в погоне за личными целями мы нередко забываем о том, какую ответственность несем перед планетой. Маск подчеркивает, если у вас нет устойчивой энергии, у вас нет будущего. Для него истинный успех невозможен, если он достигается ценой разрушения экологии и истощения ресурсов. Настоящее богатство — это способность создавать, не нанося вреда Земле и будущим поколениям. Именно поэтому Tesla, SolarCity и другие его проекты направлены на переход к возобновляемой энергии и экологичным технологиям. 4. Жизнь должна быть наполнена смыслом и вдохновением. Маск неоднократно говорил, должны быть причины, ради которых вы встаете по утрам. Что вдохновляет вас? Что вы любите в будущем? Для него успех невозможен без ощущения смысла и воодушевления. Если каждое утро вы просыпаетесь с радостью и предвкушением дня, значит, ваша жизнь наполнена энергией и гармонией. А если ничто не радует и не вдохновляет, это сигнал задуматься о переменах и найти то, что действительно будет зажигать изнутри. 5. Сохраняйте внутреннюю опору. Для Маска внутренний ориентир важнее общественного мнения. Он не ищет одобрения, а действует исходя из собственных целей и долгосрочного видения. Устойчивость появляется не из эмоций, а из ясного понимания того, что выбранное направление имеет ценность. Даже когда большинство сомневается или критикует, именно внутренняя ясность позволяет не сворачивать с пути и доводить идеи до реальности. Мы можем увидеть, что подходы и мышление Илона Маска строятся на ясных вопросах, смелости допускать невозможное, ответственности перед миром и стремлением к будущему, которое наполняет смыслом. Эти принципы объединяет одно — высокая результативность невозможна без внутреннего фундамента. Ведь, как показывает практика, по-настоящему больших свершений достигают люди, которые умеют беречь себя, ценить свою энергию и выстраивать приоритеты так, чтобы сначала быть в согласии с собой. Вдохновляет, не так ли? Самое удивительное, что в этих принципах нет ничего сложного или недоступного. Это всего лишь привычки и установки, которые может развить в себе каждый. Но это еще не все. Илон Маск — лишь один из примеров сверхуспешного человека. У других выдающихся людей тоже есть свои стратегии, привычки и подходы к жизни, которые помогают достигать невероятных результатов. Давайте разберем их подробнее и посмотрим, какие из них можно внедрить в свою жизнь уже сегодня. Привычка первая. Миллионеры помогают другим. В 2010 году основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и крупнейший инвестор Уоррен Баффет запустили компанию «Клятва дарения». Участвующие в ней состоятельные люди добровольно берут на себя обязательство отдавать половину своего состояния на благотворительность. Зачем они это делают? Почему жертвуют значительные суммы вместо того, чтобы оставить их себе? Все просто. Сверхбогатые люди давно поняли, что искреннее дарение приносит куда большую отдачу, чем накопление. Старицы воздастся вам именно об этом. При этом неважно, сколько вы зарабатываете. Привычка помогать другим ценна сама по себе. Благотворительность не измеряется исключительно деньгами. В Евангелии есть история о бедной вдове, которая пожертвовала всего 2 лепты, самая мелкая монета, но ее дар был признан самым ценным, потому что она отдала от чистого сердца. Помогать можно не только финансами, но и делами. Иногда для доброго поступка достаточно совсем малого. Поддержать коллегу, у которого завал на работе, помочь пожилому человеку донести тяжелые пакеты, дать полезный совет или просто уделить внимание тем, кто в этом нуждается. И главное, это не останется без ответа. Помогая окружающим, вы помогаете и себе. Прекрасно иллюстрирует этот принцип история о фермере и кукурузе. Однажды репортер спросил у фермера, как ему удается год за годом выращивать кукурузу, побеждающую во всех конкурсах по качеству. «Весь секрет в том, что я раздаю лучшие початки своим соседям», — ответил он. «Но зачем? Ведь они участвуют в тех же конкурсах и могут стать вашими конкурентами». Фермер улыбнулся и объяснил. «Ветер переносит пыльцу с моего поля на поля соседей и наоборот. Если у них будут плохие сорта, то вскоре и мои посевы начнут ухудшаться. А уж как каждый из нас ухаживает за своими полями, это другой вопрос. Так устроена и наша жизнь. Хотите быть успешными? Помогайте другим добиваться успеха. Чем лучше окружающий вас мир, тем комфортнее будет жить и вам. Мы все связаны между собой, и, создавая ценность для других, мы невольно улучшаем свою собственную жизнь. Привычка вторая. Миллионеры чаще гуляют. Нет, речь не о шумных вечеринках и праздной жизни, а о привычке регулярно гулять. Как это может быть связано с высокими доходами? Ученые утверждают, что напрямую. Исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, показало, что прогулки на свежем воздухе повышают креативность и улучшают способность решать сложные задачи. Если в вашей работе важно генерировать новые идеи, смените на время обстановку. Выйдите из офиса и прогуляйтесь хотя бы 30-40 минут. Это простой, но эффективный способ стимулировать мышление и найти свежие решения. Этой привычке следуют многие успешные люди, в том числе и миллиардер Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group. Он убежден, что прогулки помогают быстрее принимать решения и заключать сделки. «Я считаю, что это отличный способ сразу приступить к делу, принять решение и прийти к соглашению», — пишет Брэнсон в своем блоге. «К тому же это дает возможность размяться, а значит, оставаться энергичным и собранным в течение всего дня. Так что если вам не хватает продуктивности или свежих идей, возьмите на вооружение эту простую привычку. Она не требует затрат, но может заметно повлиять на ваше мышление и эффективность». Привычка третья. Миллионеры больше читают на отвлеченные темы. Илон Маск, человек, который построил многомиллиардные компании, черпал вдохновение не только из бизнес-литературы. В его списке чтения всегда есть научная фантастика и биографии. В интервью журналу Rolling Stone он признался: «Меня воспитывали книги, прежде всего книги, а потом родители. Чтение — один из важнейших инструментов развития мышления. Но его ценность не только в информации, но и в том, что оно развивает способность ставить себя на место другого человека. Это критически важно для настоящего лидера». Доктор биологических наук Татьяна Черниговская, всемирно признанный эксперт в области нейронауки и психолингвистики, подчеркивает, что чтение классической литературы помогает глубже понимать человеческую психологию. Классика — это энциклопедия характеров, законов общения и принципов взаимоотношений. Чем шире круг вашего чтения, тем более разносторонним становится мышление. Не ограничивайтесь только профессиональной литературой. Позвольте себе отвлеченные темы, они могут неожиданно привести к инсайтам и новым идеям. Советы Генри Форда и история о рыбаке и бизнесмене. Хочу поделиться с вами мыслями великого Генри Форда, которые, без сомнения, окажутся полезными каждому, кто стремится к осознанной и успешной жизни. Первое. Если деньги — ваша единственная надежда на независимость, вы никогда не станете по-настоящему свободными. Единственная подлинная гарантия в этом мире — ваши знания, опыт и навыки. Второе. Секрет успеха — это умение понимать других людей так же хорошо, как и себя. Важно уметь смотреть на каждое дело не только своими глазами, но и глазами окружающих. Разные точки зрения помогут увидеть наиболее верное решение. Третье. Старики учат нас копить деньги и откладывать на лучшие времена. Это плохой совет. Не складывайте деньги в банку. Инвестируйте их в свое развитие. До 40 лет я не сэкономил ни одного доллара, все было вложено в будущее. Довольно неплохо, верно? Особенно стоит задуматься над первым советом. Он перекликается с мнением Ларри Пейджа. Не зацикливайтесь на деньгах. Возможно, вас удивит такой совет. Ведь вся эта книга посвящена тому, как достичь финансового успеха. Да, деньги важны, но не стоит забывать, они не являются конечной целью. Чтобы объяснить, почему это так, расскажу вам историю о рыбаке и бизнесмене. Притча о рыбаке и бизнесмене. Однажды бизнесмен стоял на пирсе и наблюдал за рыбаком, вытащившим из моря огромного тунца. «Сколько времени тебе понадобилось, чтобы поймать такую рыбу?» — спросил он. «Пару часов», — ответил рыбак. «Почему ты не остался в море дольше и не поймал еще несколько?» «Одной рыбы достаточно, чтобы моя семья прожила завтрашний день». «А что ты делаешь в остальное время?» «Я сплю до обеда, затем пару часов рыбачу, играю с детьми, устраиваю сиесту с женой, гуляю по деревне, пью вино по вечерам и играю на гитаре с друзьями». Бизнесмен покачал головой. «Ты все делаешь не так. Нужно ловить рыбу весь день, зарабатывать больше денег и купить большую лодку. А потом? Тогда ты сможешь ловить еще больше рыбы, купить несколько лодок, а со временем целый флот. А потом? Ты перестанешь продавать рыбу посреднику и откроешь собственную фабрику. А потом? Ты переедешь в мегаполис? Создашь большой офис, будешь руководить огромной компанией и зарабатывать миллионы. И сколько на это уйдет времени? Примерно 15-20 лет. А что же потом? Бизнесмен улыбнулся. Потом ты сможешь продать компанию за несколько миллионов и стать очень богатым. Перестанешь работать, переедешь в небольшую деревню у моря, будешь спать до обеда, немного рыбачить, играть с детьми, устраивать сиесту с женой, гулять по деревне, пить вино по вечерам и играть на гитаре с друзьями. Рыбак задумался. Две стратегии, два выбора. Рыбак и бизнесмен. Две стратегии, две модели жизни. В каждом из нас живет и тот, и другой. И только мы решаем, кого выпускать на сцену своей жизни и каким путем идти.